Псалом 38. Начальнику хора, напев Иедутуна, Псалом Давида. «Я решил, буду следить за путями своими и не дам языку согрешить, надену узду на свои уста, пока злодей стоит передо мной. Я был нем и безгласен, молчал, лишаясь всего, и горе мое росло. Мое сердце в груди меня жгло, мои мысли огнем загорелись». И тогда я заговорил: «Скажи, Господь, когда кончина моя, сколько дней мне еще остается, дай мне знать, каков мой век. Ты отмерил мне дней малую горсть, весь мой век — ничто пред тобой, жизнь человеческая, что дым». Музыка. Человек ходит, как тень, ради пустоты суетится, собирает и не знает для кого. «Чего еще ждать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. Беззакония мои прости мне, не отдай меня негодяям на поругание. Я стал нем, рта не раскрываю, ведь все, что ныне со мной, сделал Ты. Отклони от меня кару Твою, я погибаю от ударов руки Твоей. Ты наказываешь человека, за преступление караешь его, как моль подточил то, что ему дорого. Воистину, всякий человек, что дым». Музыка. «Услышь, Господи, молитву мою, и внемли моему стону, не молчи, видя слезы мои. Я пред тобой бесправный скиталец, переселенец, как и отцы мои. Отведи от меня гневный взор, дай вкусить хоть немного радости, прежде чем я уйду и не будет меня».